Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюфо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была открыта. Он лежал на полу в луже крови с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. «Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме и в шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с ней вместе склонилось перо на шапочке. Все это случилось в 6 часов вечера, в час любви. В каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти, полуодетые, в чулках до бедер, как пажи, они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюфо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Шен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте. Зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды забастого перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах. Вот кому не весело, какой ужас! Это любовь, сударь, она любила его. Под кружевцем вываливались лиловые груди мадам Трюфо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали. «Л'амор!» — как это сказала за ней сеньора Рокко. «Любовь!» «Бог наказывает тех, кто не знает любви!» Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Остинный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит. «Л'амор!» — наступая на меня, повторила мадам Трюфо. «Это великое дело — любовь!» На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Сеньора Рокко подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее. На оттопыренных боках лежал шелк. Солнце прошло по желтому запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам. «Дио!» — произнесла сеньора Рокко. «Ты не прощаешь тех, кто не любит!» На истертую сеть латинского квартала падала тьма. В уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюфо. Готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ. Здесь жил Дантон 1,5 столетия тому назад. Из своего окна он видел замок консьержки, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке. То же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов. Этот рассказ был впервые опубликован в журнале «30 дней», в 3-м номере за 34-й год. Еврейское наследие. Что еврейского в творчестве Бабеля? Долгое время у нас эту проблему замалчивали или обходили стороной. А поскольку свято место пусто не бывает, в конце концов нашлись решительные люди, которые размашисто и категорично сделали прямой однозначный вывод. Бабель — это попросту еврейский писатель, пишущий по-русски. Не все, конечно, так просто. И если не упрощать, Бабеля никак не удастся прописать в одной, отдельно взятой, национальной квартире. Оставаясь евреем, он жил в открытом общемировом пространстве, на перекрестке самых разных традиций и влияний. Отсюда вполне сознательная эклектика бабелевских произведений.